Первосвященник собрался было подвергнуть орден святого Даниила интердикту, но его резиденцию навестил в сопровождении нескольких тайных Ланник Харвартон и дружески посоветовал этого не делать. Глава церкви последовал совету. Слишком страшно оказалось смотреть в холодные глаза ходячего кошмара. Сотни теологов рылись в Старом Писании и сравнивали его с новым, находя все больше кардинальных различий. Прихожане пребывали в полном недоумении. В одной церкви священник предавал анафеме отца Ордана, его последователей, а в другой благословлял. Наверное, если бы не только что закончившаяся война, все могло бы сложиться и по-иному. Но после зверства инквизиторов ненависть к Карвену и всему, что с ним связано, оказалась слишком велика. Пережившие оккупацию рассказывали такие ужасы, что остальные альянсы осеняли себя косым крестом и благодарили единого за то, что их миновало это. Когда люди узнавали, что поганые святоши подсунули им вместо веры предков фальшивку, их гневу не было предела. Святых отцов не трогали, но в церкви, где продолжали проповедовать учение Карвена, просто перестали ходить. Оплота сумасшедших фанатиков Фанкиона уже не существовало. А остальные жители Элиана особой религиозностью никогда не отличались. По прошествии нескольких дней генерал ордена святого Даниила объявил о создании нового синода и провозглашении первосвященника обновленной церкви. Им стал никому неизвестный архивариус, отец Теларин из Тарсидарского епископата. Председателем синода избрали отца Ордана. Члены прежнего синода забеспокоились, понимая, что власть ускользает из их рук, но ничего сделать не смогли. Кто-то из-под тишка убирал епископов и архиепископов одного за другим, без всякой жалости. Санти наблюдал за действиями отца Ордана со скрытым восхищением. И что за потрясающий старик! Сволочь, конечно, редкая, но гений! Как он за каких-то несколько дней скрутил церковь в бараний рог! Чудо просто! Все больше приходов возвращается к учению Ладама и Эскена, отринув карвенскую фальшивку, не говоря уже о монастырях. Однако Ланник требует не спускать с Даниила глаз, утверждает, что тот смертельно опасен, ядовит, как змея. Тут ничего не возразишь, прав глава тайной стражи. Но без помощи Ордана настолько быстро расколоть церковь не удалось бы. Потому император и пошел на сотрудничество с орденом святого Даниила. «Что сидишь?» — хлопнул скомороха по плечу подошедший лек. «Да вот, все думаю, от церкви и же с нею!» — вздохнул тот. «Отец Ордан, новый синод, быстро под себя подмял, гляжу». «А чего ты от этого старого жука хотел?» — скривился горец. — Он иначе и не умеет. Кстати, добрую половину прежних епископов клан не убирал. Я им такого приказа, по крайней мере, не отдавал. — Сам Ордан постарался? — покивал Санти. — Ну да, следовало ожидать. — Что, Теларин? — В некотором обалдении. К Ордану относится с настороженностью, слишком хорошо знает, что такое орден святого Даниила. «Меня сейчас больше беспокоят целестинцы». Скоморок достал из воздуха кружку с элем и сделал глоток. «Они совсем обезумели. Проповедуют на каждом углу, и находятся ведь идиоты, которых и слушают». «А есть у меня предложение?» Присоединился к разговору Аннет. Друзья повернулись к нему. «Так вот», — продолжил граф. «Предлагаю законодательно запретить деятельность ордена святого Целестина на территории Лианской империи, а всех целестинцев скопом переправить в Карвен через порталы. Пусть себе идут к своим горячо любимым святошам. — Ты поди вылови их всех, — проворчал Олег, озабоченно потирая лоб. — Но что-то делать надо, иначе они бунт вызовут. — Вот и займись, — недовольно буркнул Санти. — Хотя бы запретим, а отец Таларин на них интердикт наложит. Он мне сам говорил, что давно собирается это сделать. Надоели ему эти фанатики Карвенского разлива. — Ладно, займусь, — стал горец, вызывая императорский плащ. — Монастыри их тоже закроем. Самую сволочь вышлем. Но всех нельзя, не прав ты, Аннет. Это вызовет слишком большое возмущение. Люди еще не знают, что им делать и на какую сторону склониться. — Одну минуту, — поднял руку Скоморох. — Архиепископов не осталось? — Нет, все приказали долго жить. — Пусть клан еще пройдется по перебежчикам. — А вот тут лучше посоветоваться с отцом Орданом, — отрицательно покачал головой Олег. — Ты слишком спешишь. Наше участие в образовании обновленной церкви должно быть минимальным и скрытым. — Наверное, — скривился Скоморох. — Только многие последующие старые уйдут в подполье и образуют секты, а потом начнут вредить нам всем, чем только смогут. — А куда денешься? — развел руками горец. — Будем вылавливать и давить, но сейчас допускать бунта мы права не имеем. — Не имеем, — уныло согласился Санти, потирая щеку. «Копыта Дархота, как оно мне все надоело!» «Не тебе одному!» — вздохнул Лек и скрылся в портале. Скоморох проводил его взглядом и повернулся к Анету. Тот о чем-то напряженно размышлял. Некоторое время длилось молчание, а затем граф поднял голову и с подлобья уставился на друга. — Я вот все думаю над ловушкой для высокого лорда, — негромко сказал он. — У меня все чаще появляется одно нехорошее подозрение. — Твой отец? — усмехнулся рыжий. — У меня она тоже не раз возникала. — Слишком странно он порой себя ведет, — закусил губу Эннет. — Я опрашивал персонал посольства. Выяснилось, что иногда посол исчезает неизвестно куда, будто сам умеет телепортироваться. Вскоре появляется, делая вид, что ничего не произошло. Я обследовал здание посольства в Нартагале и нашел там следы чужих, не наших заклятий перемещения, с душком некромантии. — Я тоже их находил, — покивал Санти. — Только вот доказать ничего не получается. Но я все же не думаю, что это твой отец. Он почти постоянно на виду, а наш лорд продолжает действовать. Его следы находятся везде, но тайные всегда опаздывают. Каким бы образом лорд Дайяр сумел сделать все это, оставаясь в посольстве? Разве что раздвоиться. А этого даже мы не умеем. «Наверное, ты прав», — вздохнул Эннет. Затем приложился к кружке с элем. «Но я чувствую себя очень неуютно и постоянно об этом думаю. А вдруг это он? Что мне тогда делать? Отец ведь?» «Не знаю. Но мой замысел о ссылке преступников в другой мир ты знаешь». «И согласен. Чем меньше нам придется убивать, тем лучше». «Вот именно», — понурился Санти. В нашем положении заделаться сволочью раз плюнуть не хочу. И я, — резко кивнула Нед, продолжая оставаться мрачным, — но прошу, чтобы в ловушке поджидал лорда именно я. Хочу сам все увидеть. — Никаких проблем, — приподнял кружку с элем Скоморох. — Остальные, думаю, тоже не будут против. — Договорились, — встал граф. — Смотаюсь, поговорю с отцом. А я к Ланнигу, надо кое-что обсудить. Только с Леком там не столкнись. То-то старик удивится, двух императоров сразу увидав. Копыта Дархота мне в задницу! С досадой ругнулся Санти. Забыл, что он тоже туда отправился. Придется подождать.